Часть вторая. Сергей Ермолинский вспоминал. «От двух бортов в середину», — говорил Булгаков, — «промах». «Бывает», — сочувствовал Маяковский, похаживая вокруг стола и выбирая удобную позицию. «Разбогатейте окончательно на своих тетях Манях и дядях Ванях, выстроите загородный дом и огромный собственный бильярд, непременно навещу и потренирую. Благодарствую, какой уж там дом». «А почему бы? О, Владимир Владимирович, но и вам клопомор не поможет, смею уверить. Загородный дом с собственным бильярдом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин». Маяковский выкатил лошадиный глаз и, зажав папиросу в углу рта, мотнул головой. «Абсолютно согласен». Догадка, что именно Маяковский изображен в «Мастере и Маргарите» в образе Ивана Бездомного, интересна, хотя спорна. Другая догадка, что он выведен в виде Рюхина, никакой критики не выдерживает, поскольку Рюхин – пример тупости и хамства, а Булгаков Маяковского уважал и даже пытался написать стихи, посвященные его памяти. «Булгаков, стихи». «Почему ты явился непрошенный? Почему ты не кричал? Почему твоя лодка брошена? Раньше времени на причал?» Думаю все же, что строка была «почему ты кричал», так и по смыслу, и по ритму лучше. Он серьезно относился к Маяковскому и прекрасно понимал, что сталинский звонок, переломивший его жизнь 18 апреля 30 года, был связан со смертью Маяковского, как бы еще один травимый гений не самоубился. Намерения были и публично озвучивались. И картина будущего – войны, революция, катастрофы, о которых Маяковский незадолго до смерти говорил Льву Эльберту, Булгакову рисовались тоже, о чем можно судить по блаженству. Несмотря на то, что Булгаков обозначен в «Клопе» среди явлений отживших, и пафос ее булгаковский – отвратительное живое, страдающее среди неживого. Это и есть булгаковское мироощущение. С ним Маяковский жил в последние свои 3 года.